Глава 21. Борт гиперкрейсера А-35 «Алкантара», орбита планеты Кедрония, 4КВ-67-3, система звезды Абилары, 26 октября 416 года эры восстановления. «Зачем нам это Кедрония, Оушен?» Вдовствующая императрица раздраженно переключила экран внешнего обзора, убрав с него диск шахтерской планеты. «Это же окраина из окраин! Отсюда мы не сможем координировать действия сил, верных нашему дому. Здесь, мэм, на базе Гардик, находятся войска и подразделения флота, наименее симпатизирующие Тислену», — объяснил лорд Критес. «По моим данным, только треть офицеров базы присягнула самозванному регенту. Но здесь нет военных кораблей. У нас есть коммуникатор вашего покойного супруга с кодами беспилотников. Мы не можем их активировать, пока не можем. Но Тислен и Пифики об этом не знают. Они нас боятся. А на базе Гардик есть специалисты, способные подобрать ключи к допускам и управляющим кодам. Зная коды, мы стянем сюда беспилотники, целый ударный флот. Но сначала мы соберем офицеров. Вы выступите перед ними с воззванием, после вас выступлю я, потом ваш сын. Тури должен выступать первым», — не согласилась Герина Модеста. «Он законный император, он Туре Ирита Первый. Но у него нет опыта, он не знает, о чем говорить. Так научите его!» Вдова хранителя миров гордо подняла голову. Несмотря на почтенный возраст и недавнее пребывание в разгрузочном коконе, она выглядела не старше 30. Ее продолговатое лицо с прямым носом и точеным подбородком знали миллиарды подданных дома Ойзеля. Долгие годы она шефствовала над больницами и школами, раздала благотворительных грантов на миллиарды имперских фунтов. «Люди помнят меня, люди любят меня, люди мне благодарны», — говорил ее взгляд. «Они поддержат моего Тури, а не злобных пифийских ведьм». «Прошу прощения, великий адмирал», — в каюту императрицы заглянул лейтенант из экипажа «Алкантары». «У вас отключен коммуникатор, а тут...» «Какая бесцеремонность!» — возмутилась Герина Модеста. «Что случилось?» Зрачки Гридоса сузились от плохого предчувствия. «Нам приказывают пристыковаться к карантинной станции». «Кто приказывает?» «Комендант базы Гардик от имени наместника Маркова». «Подождите, я сейчас зайду в рубку». Двери закрылись. «Наместник Марков». На лице императрицы появилась презрительная гримаса. «Этот выскочка, сын переработчика вонючих водорослей с Тиронии, протеже вашего супруга, мэм». Шакти был слишком добр к таким Марковым. Лорд Гридос вышел из каюты и по низкому коридору прошел в командную рубку. Лейтенант сопровождал его, предупредительно открывая двери и люки перед лордом-сенатором. Капитан крейсера, сойдя с первого поста, развернулся к дверям и приветствовал адмирала по уставу. «Игнорируйте все распоряжения коменданта. Нам надо прикедрониться непосредственно на самой базе», — начал Гридос. «Простите, великий адмирал». Капитан отвел взгляд, но я вынужден подчиниться приказу. «Здесь приказывает император Туре Ирите. Простите, сир, но согласно приказу наместника сектора Кастора, генерал-лейтенанта Рене Маркова, я вынужден задержать вас и...» «Я отстраняю вас от командования!» Гридос потянулся за пистолетом, но его руку перехватил второй пилот, а лейтенант, вызвавший Гридоса в рубку, ловко разоружил адмирала. Капитан шагнул к бывшему верховному координатору и, не встречая сопротивления, отстегнул от его пояса коммуникатор покойного монарха. «Измена и трусость!» — громко и внушительно произнес Гридос. Эти слова уже не имели текущего значения. Слова предназначались истории. «Это только меры предосторожности, адмирал». Из голоса капитана еще не исчезла виноватость.